Курултай, на котором Кайду и Барак пришли к согласию, состоялся в год свиньи, 1269. На берег Таласа, чтобы принять участие в этом торжественном событии, приехали не только потомки Чагатая и Угедея, но и сын Джучи, Беркенджар, который должен был передать собравшимся чингизитам слова хана Золотой Орды Менгу-Темиру. 7 дней длился праздничный той. На 8-й день, собравшись в юрте Кайду, потомки Чингисхана стали говорить о том, ради чего они сюда съехались. И в этот раз, как и в прежние годы, когда между ними ненадолго установился мир, вели речь чингизида о том, что пора забыть ссоры и властвовать над покоренными землями вместе, любя и во всем помогая друг другу. Когда шестеро в ссоре, каждый потеряет то, что имеет. Когда они дружны, нет силы, способной сломить их, сказал Кайду. Все собравшиеся согласились с ним. На этом Курултая не поднимали хана на белой кашме, но решения его от этого не стали менее значительны. Никто не воспротивился тому, чтобы отныне всей Средней Азии управлял Кайду. Властителю Джагатаева Улуса было отдано 2/3 Мавераннахра. Третьей его частью, по общему согласию, должны были совместно управлять Менгу-Темир и Кайду. Золотая Орда вернула некогда принадлежавшие ей города Алмалык, Такмак, Мерке, Кулан, Акыртобе, Тарас, Саут-Кент, Кум-Кент, Шалак, Курган. Так земли, когда-то поделенные Чингисханом между его старшими сыновьями, вернулись во владение их потомков. На Курултае также было решено вновь поделить рабов-ремесленников, живущих в Бухаре и Самарканде. И каждый должен был поставить над ними своих людей для сбора податей. Непривычно мирно закончился Курултай. Все съехавшиеся сюда клялись в верности друг другу и решили стать анда, побратимами, смешав свою кровь. Потомки Чингисхана пили вино из одной чаши и ели мясо с одного блюда. Только теперь многим стала понятна мудрость Менгу-Темира, когда 2 года назад, имея под своим началом 50-тысячную кипчакскую конницу, он не двинул ее на Мавераннахр. Сегодня он, не проливая крови и не рискуя потерять по воле случая милость неба, приобрел все, что хотел. Не очень доверяя Кайду и Бараку, хан Золотой Орды, чтобы на всякий случай оградить свои интересы в Бухаре и Самарканде, велел одному из своих туменов расположиться поближе к этим городам у границ Джагатаева Улуса. На этом же Курултай Барак осторожно заговорил о том, что хотел бы присоединить к своему улусу земли Хорасана и Афганистана. У большинства чингизидов эта просьба возражений не вызвала. Новые битвы должны были начаться далеко от их владений, а значит, и причин для волнений не было. Горячо поддержал Барака Кайду. Он надеялся, что тот ослабит свое войско в борьбе с наследниками Кулагу, которым принадлежали эти земли. Сильный сосед, даже если он и побратим, всегда опасен. На следующий год Барак, ободренный поддержкой, двинул свои тумены в Хорасан. Но посланные ему в помощь Кайду кипчакские воины накануне битвы покинули его лагерь. Ильхан Абак нанес Бараку поражение, и тот едва сумел уйти с 5000 воинов под защиту стен Бухары. Отступление Барака было столь беспорядочным и поспешным, что, уходя от погони, он упал с лошади, повредил позвоночник, и у него отнялись ноги. Почувствовав, что дела Барака плохи и что он еще не успел собрать новое войско, зашевелились молчавшие до поры потомки Чагатая. Положение Барака было тяжелым. В отчаянии он снова обратился к своему побратиму Кайду. Тот вновь выразил готовность помочь и двинулся с 20-тысячным войском к среднему течению Сейхуна. Но движение его было неспешным, словно воины его оседлали не коней, а медленных валов. Кайду выжидал, ему было все равно, кто победит. Под его началом было свежее, привычное к битвам войско. Случилось невероятное. Барак, лишенный возможности ходить, только что набранным необученным войском одержал победу. Теперь Кайду ему не был нужен, и он попросил его повернуть свои тумены вспять. Однако не затем шел Кайду, и не о возвращении были его помыслы. Настало время действовать. Близкой была пожива, а какой чингизит откажется от нее, если для этого даже потребуется лишиться близкого по крови человека? Повод для гнева легко найти. Кайду обвинил Барака в том, что тот мешал его людям собирать налог с принадлежащих ему по решению Курултая бухарских ремесленников. Тумен и Кайду в эту же ночь окружили уставшее после битвы войско Барака. Не дожив до рассвета, Барак умер. Разные говорили люди. Одни, что сердце эмира разорвалось, не выдержав предательства. Другие, что его отравил посланный Кайду человек. Кто мог назвать истинную причину? Одно знали люди. Чингизиды всегда умирают быстро и неожиданно. К этому все давно привыкли. Что бы ни говорили люди, а Кайду повелел похоронить Барака пышно, так как этого заслуживал всякий, принадлежащий к роду великого Чингисхана. Совершив то, что полагалось по монгольским обычаям, дальше Кайду поступил по-своему. Все потомки Чагатая, явившиеся с повинной и жалобами на притеснение со стороны покойного, получили долю от его имущества. Жена Мубарек-Шаха на глазах Кайду вырвала из ушей жены Барака золотые серьги, но он не пожелал пресечь надругательство над женщиной, которая еще недавно делила ложе с его побратимом. Прошел всего год, как грудь Кайду касалась груди Барака, и в золотой чаше смешалась их кровь в знак вечности. Присоединив к своим туменам войско Барака, Кайду приобрел великую силу. Не избранный еще ханом, он стал могучим и грозным. Отныне принадлежащие ему земли простирались от китайского ханства Кубылая на востоке до границ с Золотой Ордой на севере и западе и до ильханства Кулагу на юге. С равнодушным презрением смотрел теперь Кайду в сторону Золотой Орды, которая не раз в трудную минуту помогала ему. После Бамина Гверке, когда хан Менгу Темир показал свою справедливость, положение его среди главной опоры кипчаков укрепилось. Правда, хан знал, что оно недорого стоит. Кипчаки являлись основной силой, но не следовало забывать, что это все-таки покоренный монголами народ, и надо всегда быть готовым к любым неожиданностям. Менгу Темир хорошо помнил совет Ногая, который в свое время давал хану Берке войти в урусутские земли и превратить урусуды в монголов. Неужели умный Ногай не понимает, что покоренные народы — огромные озера, а монголы — горсть соли? Стоит разжать кулак, и соль растворится без следа. Хан с усмешкой подумал, что если бы он последовал совету Ногая и осел со своим войском в урусутских землях, то, кто знает, не оказался бы он уже через год крещеным, и не пришлось бы ему и его воинам надеть урусутские одежды. Больше чем усиление Кайду, Менгу Темира беспокоили дела, происходящие в землях, лежащих к западу от Золотой Орды. Если здесь, в степи кипчаки, начинают поднимать голову и осознавать себя единым народом, то что должно происходить в урусутских землях, где знали и умели больше, чем просто пасти скот? Минуло почти 40 лет, как промчалась через урусутские земли монгольская конница, топча поля и предавая города огню. По-прежнему не могут урусутские княжества объединиться, по-прежнему ссорятся князья, и в этом счастье монголов. В последнее время заговорили о княжествах Тверском и Московском, но и здесь не ищут объединения, а продолжают вести давние тяжбы и споры. На Москве сидит сын князя Александра Невского, Даниил. Кто знает, что замышляет он? Не станет ли Даниил именем отца своего собирать вокруг себя урусутов? Другие княжества словно спрятали Москву, заслонили своими землями от Золотой Орды, и Москва крепнет с каждым годом. Растет ее казна от того, что многие торговые пути пролегли через этот город. Если Москва объединится с Тверским княжеством, то не потянутся ли к ним другие? Не придется ли тогда Золотой Орде забыть о Кайду и вновь направить на урусутов свои тумены? Все это тревожило Менгу Темира. Времена изменились, и борьба с ними на этот раз может оказаться более тяжелой, чем при Батухане. Но жаждущие богатства и славы были не только среди чингизидов. Орусутские князья по-прежнему не мирились друг с другом, а в глазах их часто вспыхивал огонь алчности и зависти. Пока не исчезнет это в орусутских землях, ничто не грозит Золотой Орде. Просто там надо иметь свои глаза и уши и не упустить момент, когда придет пора вмешаться. Джучи, Бату, Берке. Каждый хан считал себя умнее и дальновиднее своего предшественника. Каждый искал свой путь, но так и не мог свернуть с глубокой колеи, проложенной ордой Чингисхана. Очень скоро понял Менгю-Темир, что эта дорога единственно верная и для него. Властвовать надо покоренными народами и держать их крепкие узде. Можно только так, как учил великий предок. Для этого необходимы были сильные войска и золото. Собираясь завоевать полмира, Чингисхан брал у покоренных народов все, что нужно было для его туменов. У тангутов государства Сися он отнял железо и повелел сделать из него сабли для своих воинов. У китайцев забрал порох, стенобитные и метательные машины. Так его войско стало самым сильным. У Золотой Орды силы тоже немалые. Но чтобы войско повиновалось хану, он должен быть богатым, щедрым и одаривать каждого, кто проявил смелость в битве или достоин этого за верную службу. Чингисхан все брал в сражениях, грабя цветущие, давно не знавшие разорительных набегов города. Но еще мудрый советник хана Угидея, Елюй Чуцай, говорил: землею, которую завоевал верхом на коне, невозможно править, оставаясь в седле. Нельзя было без вреда для самой Золотой Орды бесконечно грабить много раз ограбленных. Менгу-Темир считал, что настало время заняться внутренними делами Орды. Он увеличил налоги, взимаемые из покоренных народов, с ремесленников и торговцев. Отныне каждый платил за то, что жил, платил с поголовья скота из засеянного поля, платил за убитую дичь и пойманную рыбу, за срубленное дерево и выкованную подкову. Но слишком неудобно получать налоги натурой. Нужны были деньги. Деньги всех государств и земель, куда ступило копыто монгольского коня. Ходили в Золотой Орде, но цену они имели разную. И люди брали их потому, что были они из золота и серебра. Менгу-Темир знал, что только то государство является государством, которое имеет собственные деньги. И потому он решил продолжить дело, начатое еще ханом Берке. Первые золотые монеты Орды были отчеканены в Булгарии. Берке использовал ислам и потому повелел изобразить на них профиль халифа Ан-Насреддина Аллаха, умершего за 35 лет до его правления и в свое время сумевшего возродить величие багдадского халифата. Расплачиваясь с купцами деньгами с изображением Ан-Насреддина, Берке считал, что тем самым он возвеличивает мусульманскую веру. Все изменилось, когда в год лошади 1258-й Кулагу во главе своих туменов подошел к стенам Багдада. Китайские осадные машины сделали свое дело. Через проломы в стене воины Кулагу, словно муравьи, рассыпались по улицам города. Началась резня и грабеж. Жители Багдада не собирались сдаваться. И тогда халиф Мустасим, еще вчера отказавшийся открывать перед монголами ворота города, первый запросил пощады. «Я пощажу тебя, если ты сумеешь уговорить жителей прекратить сопротивление», — сказал Ильхан. Мустасим повиновался. Он обратился к правоверным мусульманам со словами: «Такова воля Аллаха, прекратите сопротивление, и монголы не тронут вас». Жители Багдада поверили своему халифу. Тогда же они оказались безоружными, монголы поступили с ними так, как привыкли поступать с покоренными народами. За городом в открытой степи была устроена резня, в которой никто не знал пощады. Земля еще не успела впитать кровь убитых, а Кулагу сказал Мустасиму: «Мы гости твоего рода, покажи же, чем ты богат». И халиф, трясясь от страха, привел монголов к дверям, окованным черным железом. Воины Кулагу взломали их и вынесли из кладовых огромное количество одежд, расшитых золотом, сундуки, наполненные динарами, жемчугом и драгоценными камнями. Всю добычу воины сложили у ног Ильхана, но он даже не взглянул на нее. Брови Хулагу были сурово сдвинуты, он сказал Мустасиму: «А теперь покажи нам золото халифата». «Я клянусь!» «Не клянись!» — гневно крикнул Хулагу. «Я спрашиваю, где лежит золото, которое багдадские халифы собирали веками?» Один из ноёнов приставил к горлу Мустасима лезвие сабли. «Ну, говори, не то бои воины отыщут его сами. У них сама чинюх на золото. Если они сделают это без тебя, то тебе нечем будет заплатить за свою жизнь». Лицо халифа было белее его чалмы. «Там», — сказал он, указывая дрожащим пальцем в сторону небольшого водоема, голубевшего у стен дворца. Монгольские воины, взяв кожаные бурдюки, окружили хаус и начали вычерпывать воду. Когда обнажилось дно, выставленное белым песком, самые нетерпеливые принялись копать. И скоро у ног Хулагу выросла гора из золотых слитков, а воины доставали со дна водоема все новые и новые. Лицо Ильхана было каменно спокойным, и только в узких раскосых глазах его играл жаркий красноватый отблеск золота. Узнав о падении багдадского халифата, великий монгольский хан Мингу повелел Берке расплавить оставшиеся монеты с изображением Аннасреддина. Отныне Золотая Орда могла чеканить свои деньги только с его разрешения. Выразив внешнюю покорность, Берке поручил преданным ему мусульманам продолжать чеканить монеты с профилем халифа Аннасреддина. Делалось это в глубокой тайне в Алмалыке, Ходженте и Атраре. Только теперь они были из серебра и меди. Давно уже Золотая Орда отделилась от Каракорума. И, решив начать чеканить свои деньги, Мингу Темир еще раз хотел подчеркнуть этим, что он управляет независимым государством. Больше не было великого монгольского ханства. Умер последний его правитель Арикбуге в год овцы 1271. Кубылай провозгласил себя китайским императором, перенес столицу в Ханбалык и назвал новое государство Юань. Хулагу образовал свое ильханство. В Средней Азии правил Кайду. Мингу Темиру принадлежали Золотая Орда. Долго решал золотоордынский хан, какими должны быть его деньги, чье лицо оттиснуть на новых динарах. Может быть, Батухана, создателя Орды, или Берке, укрепившего ее могущество. Нет, золото Орды должно освещать имя ее правителя, и потому пусть каждый видит на динарах лицо великого хана Мингу Темира. Настроение Мингу Темира было пасмурным. Только что из его юрты ушел первый визирь Катай, и слова, сказанные им, замутили светлый родник ханского добродушия. Неприятную весть принес визирь. До Мингу Темира и раньше доходили слухи, но он не хотел им верить. Катай сказал, что младшая жена хана, Уджатай, изменяет ему с Абашем, одним из его сыновей, рожденным от другой жены, Кубун-Хатун. А монгольских ханов никогда не было противоестественным, если сын брал в жены одну из бывших жен своего отца. Бывало, что и отец брал себе в жены после смерти сына невестку, но измена всегда вызывала осуждение. Мингу Темир был немолод, и все равно то, что сказал ему визирь, вызвало у него гнев. Привыкший владеть собой, хан внешне сохранил спокойствие, но брови его сошлись на переносице, и в глазах появился недобрый блеск. Он на миг представил Джатай и своего сына Абаша. Черная злоба затмила его разум. Нет, такого он не мог позволить. Мингу Темир попытался прогнать видение, но оно стояло перед глазами. Белое тело красавицы жены распростерто на земле и короткорукий широкогрудый Абаш. Хан хлопнул в ладоши. В дверном проеме появился Нукер. «Пусть придет ко мне, Мозалим». Нукер исчез, и сейчас же на его месте появился смуглолицый воин, выполнявший приставки обязанности Мозалим, человека для особых ханских поручений. На руки Мингу Темира вздрагивали. «Подойди ближе», — велел он воину. Тот, неслышно ступая по мягкому ковру, приблизился к хану и склонился в поклоне, ожидая приказа. Абаш Алан и должен увидеть завтрашнего рассвета. Тихо, но властно, не отрывая взгляда от лица Музалиба, сказал Мингу-Тимир. Да я меня понял. Слушаюсь и повинуюсь, великий хан. А лицо воина было бесстрастным. Иди. Тот попятился от Мингу-Тимир. Никогда ни один из ханов не объяснял исполнителю его воли причин, побудивших отдать тот или иной приказ. Никто не должен был знать сокровенных дум повелителя. Ханская тайна — это обнаженный меч, висящий над головой Музалиба. Стоит тому уронить где-нибудь лишнее слово, и этот меч настигнет его, даже если он попытается укрыться за 39 земель. Ингу-Тимира не интересовало, как будет выполнен его приказ. Музалим решит и сделает все так, как найдет нужным. Но ханскую волю он исполнит, что бы ни произошло. Проворная рука Нукера откинула ковер, закрывающий вход, и в юрту вошла Улжатай. Ингу-Тимир вздрогнул. Младшая жена словно подслушала его слова, словно угадала то, что здесь только что произошло. В юрте было светло от падающего через верхнее отверстие света, и хан хорошо видел женщину. Стройная, с тонкими чертами лица, с высокой грудью, она стояла перед Ингу-Тимиром и улыбалась. Дочь айродского эмира Бука-Тимира, рожденная младшей дочерью Чингисхана, Чичиган, она всегда вела себя так, как хотела, и позволяла себе многое из того, что не смели позволить другие жены хана. Двух сыновей и двух дочерей подарила она Мингу-Тимиру, и хан очень любил Улжатай. Вот и сейчас, глядя на нее, Мингу-Тимир почувствовал, как сильно забилось сердце. Мелькнула злая мысль: пусть умрет Абаш, кроме него есть еще 9 сыновей, и всегда будет кому оставить трон. Лицо Улжатай сделалось вдруг сердитым и капризным. «Великий хан, неужели ты считаешь, что стал старым, а я могу поменять золото на медь?» «О чем ты?» — хрипло спросил Мингу-Тимир. «Я о твоем визире Катае. Этот человек уже давно не ходит, как все люди, а ползет, избиваясь, словно червь. Что он сделал тебе? Он хочет посеять между нами вражду. Его душа полна черных замыслов». Хан недоверчиво усмехнулся. Откуда ему было знать то, что узнала Улжатай? Визирь, оберегая самолюбие хана, сказал только о том, что жена изменяет, но не стал рассказывать, что на рассвете этого дня застал Улжатай и Абаша, когда они занимались любовью. Не знал Мингу-Тимир, что весь сегодняшний день жена его провела в тревоге. Она надеялась, что Абашу удастся убрать визиря, прежде чем тот донесет хана. Но когда увидела, что Катай вышел из юрты Мингу-Тимира, а после него туда вошел воин Музалим, надежды на счастливый исход не осталось. Надо было действовать, поэтому она и пришла к хану. Глаза Улжатая сделались властными и требовательными. «Я ни о чем не хотела тебе говорить, чтобы не замутить источник нашей с тобой радости. Скажи мне, разве я когда-нибудь или в чем-нибудь обманывала тебя?» Мингу-Тимир выжидательно молчал. Улжатай вдруг невесело улыбнулась. «Наверное, правильно говорят кипчаки, что нет мужчины, который бы не смотрел похотливо на красивую женщину и не пил бы кумыс». Хан насторожился. «Неужели и Катай относится к тем, кто не может пройти мимо красивой женщины? Он уже стар. Ему ли думать об этом? А если он по злобе оговорил Улжатай и Абаша? С тех пор, как я стала твоей женой, я не смела даже подумать о том, чтобы бросить тень на твое имя. Я еще раз хочу спросить, о великий хан, было ли такое, чтобы я сказала неправду?» Мингу-Тимир подумал, что женщина права. Он ни в чем не мог ее упрекнуть. И все-таки он снова не ответил на вопрос Улжатай, а продолжал рассматривать ее лицо с сузившимися глазами. «Тогда знай, вчера твой визирь, этот червь, сказал мне, чтобы я пригрела его и разделила с ним постель. А если я откажусь или скажу тебе о его домогательстве, то...» Улжатай вдруг улыбнулась, приоткрылись алые полные губы, влажно блеснули белые жемчужные зубы. «Я не испугалась. Я знала, что ничто не может замутить твою веру в меня. И угрозам визиря я не поверила. Никто не смеет сказать плохо о жене хана, даже если она в чем-то и виновата. Тайна хана и тайна ханум священны. Разве не достоин жалости и снисхождения тот, кто бросает тень на Золотую Орду?» Он уже тай на миг замолчал. Потом вдруг вскинул голову, и лицо ее осветило уюнная счастливая улыбка. «Я рассказала тебе об этом, о великий хан, чтобы ты еще раз убедился, что у меня нет от тебя тайны. Забудем об этом разговоре». Она приблизилась к Мингу Тимиру, и он почувствовал на лице ее горячее дыхание и услышал шепот. «Я соскучилась по тебе. Ты так давно не приходил. Не забывай меня, мой повелитель». Не дожидаясь ответа, Улжатай метнулась к выходу и исчезла так же быстро, как и появилась в юрте. Когда настала ночь, Мингу Тимир отправился в юрту младшей жены. Она была горяча, руки ее нежны, а тело казалось упругим и шелковистым, словно итильская волна. Хан подумал, что и он истосковался по любимой младшей жене. Тайна ханум – ханская тайна, а тайна хана – тайна Золотой Орды. На рассвете, когда усталый от любви и ласк Мингу Тимир заснул, вместо Абаша в своей юрте был удавлен визирь Катай. С этого дня больше никто из приближенных не имел плохих мыслей об Улжатай, и ничьи глаза не видели, а уши не слышали ничего такого, чтобы нужно было сообщить хану. Прежний мир и порядок воцарились в ставке Золотой Орды. Улжатай не упускала теперь возможности лишний раз увидеть Мингу Тимир. И хан, незаметно следя за ней глазами, каждый раз замираясь сердцем, думал о том, какая она красивая, и желание обладать ею, чувствовать ее тело, просыпалось в нем, туманило голову. Видно, не знал мудрый Катай, что сильнее любой мудрости на свете — женские чары. Однажды Улжатай пришла к хану, когда он был один. Так бывало редко, и Мингу Тимир понял, что младшая жена ему что-то хочет сказать. Белые тонкие руки Улжатай протянули хану чашу с кумысом. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — спросил Мингу Тимир. «Да», — женщина улыбнулась. «Приехали сваты из отцовского аула. Они просят, чтобы наша дочь Куртфуджи стала младшей женой своего брата Таутая». Мингу Тимир прищурился. Таутай, самый старший из братьев Улжатай, стал после смерти своего отца Бука Тимира эмиром ойротского рода. Поглаживая жидкую, уже тронутую сединой бороду, хан сказал: «Это хорошо, когда приезжают сваты. Коль будет овца без кашкара, корова без быка, кобыла без жеребца, а верблюдица без буры, то откуда возьмется ягненок и теленок, жеребенок и верблюжонок? Если монгольская девушка не выйдет замуж, то откуда возьмутся новые войны?» Хорошие мысли бродят в голове Таутай-эмир. Но только из него не получится ни кашкара, ни быка, ни жеребца, ни буры. Слишком он стар, чтобы от него мог родиться монгол. И поэтому я не отдам ему жены Куртфуджи. Она станет женой султана Корман Сойоргатмаша. «Говорят, что султан болен», — осторожно возразила Улжатай. «Пусть. Я найду Куртфуджи другого мужа». Мингу Тимир вдруг засмеялся. «А как ты посмотришь на то, если я отдам ее какому-нибудь орусутскому князю, а у орусутов возьму жен для моих сыновей?» Улжатай с удивлением смотрела на Мингу Тимир. Трудно было понять, шутил хан или высказал нечаянно какую-то свою затаенную мысль. Не знал тогда Мингу Тимир, что судьба по-своему распорядится жизнью его дочери. Она не станет женой орусутского князя, а будет отдана султану Корман-Сойоргатмышу. Через год султан умрет, и Куртфуджи возьмет жены Сабылмыш, сын одного из братьев Улжатай. Через 3 года смерть настигнет и его, и тогда свершится то, что было предначертано небом. Дочь хана Золотой Орды станет женой 60-летнего Таутая, сватом которого отказал в свое время Мингу Тимир. Куртфуджи родит старику 3 мальчиков, 3 монголов. Правда, людская молва станет утверждать, что Таутаю помогли стать отцом молодые воины из его аула.